Уверенно ответить ему не мог никто. На какое-то время диалог вращался вокруг причин нападения. Время, кстати, очень удачно подобрали. Задумчиво высказался здоровый, опасно выглядящий мужчина в костюме в красной теме. Все ученики были в столовой. Толпа прорвавшихся журналистов отвлекла учителей. Там дальше, наверняка, по их плану должна была быть паника среди детей, что равно очередное отвлечение, но, слава богу, все обошлось. «Кстати, да», – неожиданно поднял голову молчавший до этого низу. «Я слышал, что кто-то смог обуздать поднявшуюся панику с помощью некой звуковой причуды». Все тут же повернули головы в сторону сущего Мика. «Нет, хотелось бы, но нет», – с раздражающим выражением лица пожал плечами герой. «Интересно», – задумчиво потер свою пушистую мордочку директор. «Думаю, нужно будет кое с кем поболтать». После того, как тревога прекратилась, всех школьников распустили по домам. Все-таки ситуация не самая рядовая и требовалось провести некоторое расследование. Вот только рёт и часть про распустили по домам почему-то не касалась. «Прошу прощения», – беспардонно прошел парень в кабинет без стука. «Вызывали директор Сан?» Привычно затягивая ремешки на своей маске, вопросил в пространство Рёта, окидывая комнату быстрым взглядом на предмет странностей. «Вроде бы все было чисто». «Да-да, проходи». Радостно подскочил на стуле зверек. «У нас с тобой не получилось в прошлый раз как следует пообщаться». Рёта, никак не отреагировав на всплеск энтузиазма, прошел к огромному столу и сел напротив низу, сразу же почувствовав, будто тонет в огромном кресле. «Чай? Кофе? Минеральная вода? Нет». Коротко обрубил парень и замер, выжидательно уставившись на проявляющее гостеприимство существо. «Ну, как хочешь», – беспечно пожал плечами директор. «А я, пожалуй, не откажусь от кружечки хорошего, крепкого, черного кофе», – отрапортовал он и в сопровождении неуютно безэмоционального и не мигающего взгляда подростка, направился к кофемашине. И с каждой секундой такого рентгена, Рёта понимал, что директор, судя по всему, уже успел въехать, что он ведет себя так специально и даже не дергался, или имел стальные яйца, ибо немигающий монотонный взгляд на почти акселераторовском лице выглядел тревожно. Скажем так, в этом-то и проблема всех этих способностей, повышающих интеллект. Никогда не понятно, в какой момент твой оппонент блефует, а в какой потирает лапки, припрятав в рукаве несколько козырных тузов, учитывая, что в колоде он всего один. Сегодня был напряженный денек, не так ли? Под звук льющегося в кружку кофе, как бы между делом спросил низу. «Да», — слегка выдохнул Рёта и отвернулся, прекращая свои гляделки. «Вряд ли он это чего-то добьется. Ты ведь наверняка был в столовой в тот момент, когда все началось, да? Не расскажешь, что там произошло, а то мои данные расходятся». На пару секунд Рёта замер, разглядывая директора и думая над ответом. «Ну, рано или поздно ему все равно расскажут. Началась паника. Я устранил, вывел всех наружу». Максимально сухо отрапортовал парень, не меняя тона. «Что-то такое я и предполагал. Но как?» — уселся низу на свой стульчик и поставил перед собой на стол маленькую, размером с крупный наперсток, кружку с ароматным напитком. «Замкнутое акустическое поле. Разность потенциалов. Сплошной контур. Резонанс волн». На одном дыхании выдал Рёта ряд, казалось бы, не связанных друг с другом фраз, с интересом поглядывая на директора. «Погоди», — тот нахмурил свои пушистые бровки. «Ты каким-то образом реализовал, как бы это назвать, аудиоиндукцию?» — уставился расширившимися зрачками на парня низу. «В неоднородной среде». Подвинул кружку в сторону, отчего расплескалось немного черного напитка, но директор даже не заметил. И без обустройства акустического вакуума. Забрался на стол. Рёта с легким удивлением и толикой невольного уважения смотрел на мечущегося по столу персонажа. Чтобы дойти до того, до чего дошел низу, простого ума мало. Тут без хоть какой-то начитанности никуда. «Погоди», — резко повернулся директор к парню. «Замкнутое акустическое поле. В какой момент?» «Стой», — поднял он лапу в сторону Рёты, не давая тому объяснить, не то чтобы он собирался. «Первый этап воздействия многими описывался как хлопок, но многократно сильнее. Вероятно, звук тоже куда более высокочастотный. От него дрожали стекла и вибрировали стены». Он поднял шокированный взгляд на действительно пораженного скоростью решения загадки парня. «Ты буквально создал что-то вроде клетки Фарадея, но для звука заставить звук вести себя как электричество было действительно непросто». Вяло попытался оправдаться Рёта в ответ на взъерошенный вид директора. «Теперь я еще сильнее хочу знать, как работают твои способности. Я все еще не услышал причины, почему я должен отвечать на этот вопрос», — ответил Рёта холодным взглядом. Директор внизу привычно радушно поглядывал на спину выходящего из его кабинета ученика. Как и всегда, он не получил всех интересующих его ответов. Хотя понимание той тонкости, которой способен достичь Рёта Арай своей непричудой, было полезным. Чем больше нового директор узнавал про возможности парня, тем сильнее у него перехватывало дыхание. По размышлениям зверька, следующий преемник силы один за всех должен будет быть самым сильным среди них, хотя и придется подождать. Однако Рёта уже сейчас сильнее, хотя все эти кружения вокруг и около весьма забавны. Весело рассмеялся Низу. Директор знал, на что намекает Рёта своим «почему я должен вам отвечать», однако, в любых торгах, проигрывает тот, кто первый назовет цену. Ну, а дальше? Я знаю, что ты знаешь, что знаю, что Рёта, что Низу, оба отчетливо понимают, что от них хотят, но, при этом, не уверены до конца в цене, которую им предъявит. Ну, по крайней мере, директор никуда не торопится. Он вполне может себе позволить повеселиться таким образом еще какое-то время. Слегка насупившийся Рёта влетел во все еще не закрытую библиотеку и поспешил к ближайшему включенному компьютеру. Нашарив в рюкзаке уже залежавшуюся там флешку, он быстро вставил ее в USB-порт и выжидающе откинулся на спинку стула. «Надеюсь, Низу достаточно беспечен, чтобы хранить интересующие меня данные в электронном виде». Пронеслась в голове сомневающаяся мысль, хотя вряд ли. Ну, я в любом случае обещал. В правом нижнем углу монитора мелькнуло окошко об обновлении драйвера. Матрешка Шимидзу в системе, остается только ждать. Глава 32, движение к конфликту. Глава 32, движение к конфликту. Следующий день был довольно спокоен, по крайней мере на фоне сигнала тревоги, всеобщей паники и вторжения толпы журналистов. Занятия проходили в штатном режиме. Рёта с облегчением обнаружил для себя, что ему не нужно перед каждым уроком делать то самое «всем встать». Поклон, который все старосты Японии нежно лелеют, как одну из самых почетных своих обязанностей. Тут учителя были довольно свойские ребята и привычного любой обычной школе официалы не требовали, скорее даже наоборот, поощряли учеников относиться к ним проще и задавать любые вопросы, какие возникнут, ну, или просить советы. Эктоплазм, ведущий математику, аргументировал это тем, что рано или поздно они будут на равных, а наигранная вежливость в боевой обстановке не то чтобы редкое и нежелательное явление, но несколько опасное. Помимо этого, Рёта обнаружил, что за счет событий в столовой несколько поднял свою популярность в классе. Хотелось бы сказать, что он сбился со счета от количества одобрительно-приятельственных похлопываний по плечу, но нет, Рёта чисто физически не мог сбиться со счета. Ровно 17 раз. Минус сам Рёта, минус Бакуго, кто бы мог подумать, и минус Аима, который жил в несколько отличной от нормальных людей вселенной, но даже он как-то там выразил свое одобрение. Как-то, к концу несколько велотекущего дня, Айзава созвал классный час. Итак, было решено, что на сегодняшних учениях вы будете под наблюдением троих героев. Меня, Всесильного и кое-кого еще. «Сенси, а чем займемся-то?» Не дал повиснуть в тишине после слов учителя Сера своим выкриком. Айзава бросил на того нечитаемый взгляд, который при должной форме фантазии можно назвать благодушным. «Герои занимаются многими вещами. Почти всем», — обозначил Айзава после пары секунд размышлений. «Битва со злодеями, тушение пожаров, предотвращение аварийных ситуаций, помощь при наводнениях, обрушениях и прочих стихийных или же спровоцированных катастрофах. У нас же будет тренировка спасения». На слова сенсея в кабинете поднялся привычный гомон. «Испытание спасения» звучит, как что-то довольно непростое. Неуверенно протянул с первых рядов Каминари. «Болван, это же основное занятие для героев. Уже не терпится», — узнал Рёта в выкрике голос Киришимы. «Наводнение — это по моей специальности, Ква», — с привычным пофигизмом оповестила всех Цую. «Рано радуетесь», — обрубил Айзава всеобщие восторги и нажал на кнопку непонятно когда появившегося у него в руке устройства. Часть стены тут же выехала вперед, демонстрируя 20 пронумерованных кейсов. «В этот раз можете сами решать, оденете вы свои костюмы или нет. Многие из них могут быть недостаточно продуманы», — дежурно сообщил он классу, даже не надеясь на то, что кто-то действительно последует его словам. «Место тренировки расположено довольно далеко, так что добираться будем на автобусе. На этом все. Начинайте готовиться». после чего забрался в свой спальный мешок и уселся на пол, прильнув спиной к стене. Спустя несколько секунд послышалось мирное сопение. «Быстро он!» — мысленно хмыкнул Рёта, неторопливо вставая со стула и следуя к своему кейсу вместе со всеми. «Итак, автобус!» — несколько лениво протянул стоящий перед толпой школьников Рёта. «Просто зайдите и сядьте на сиденье, как хотите!» После чего, пару секунд помолчав, мысленно кивнул сам себе, довольный своими действиями как староста, и повернулся в сторону прохода в транспорт. «Мне действительно нравится наш староста, хех!» — усмехнулся Киришима и последовал вслед за поднимающимся по высоким ступеням Рётой. «Эй, это же совершенно неверно!» — раздался возмущенный голос Иды. «Во всем должен быть порядок!» Каждое свое слово он сопровождал взмахом растопыренных ладоней. «Все равно бы расселись, как им удобно!» Потирая переносицу, прошла мимо очкарика мама. Под веселые разговоры и перешучивания, и недовольные бормотания Иды, толпа подростков оккупировала автобус. «Эй, Мидория, знаешь, я всегда выдаю то, что у меня на уме, ква!» Прошелестел голос девушки-лягушки. «А, что, Асуи?» Несколько всполошенно отреагировал парень. «Зови меня Цую!» Повернулась к нему девушка. «Твоя причуда напоминает мне всесильного». От этих слов лицо парня несколько побледнело, а после позеленело. Рёта с легким интересом наблюдал за этой метаморфозой и запоминал момент. Если вдруг когда-то придется рассказывать, каким образом он догадался о связи всемогущего с простым школьником, то это будет один из аргументов. Рот Мидории панически открылся и начал выдавать оправдание. «А чем ты?» Его голос дал петуха. «Моя причуда не такая классная», — активно замахал он руками. «Притормози, Асуи», — вмешался сидящий неподалеку Киришима. «Всесильный никогда себя не калечит, тут и сходству конец», — покивал сам себе довольный своим доводом парень. «Но причуда у Мидории действительно неплохая, броская и достаточно сильная, чтобы многое можно было сделать в одиночку. Даже немного завидую со своим укреплением. А ты, что думаешь, Рёта? Твоя причуда просто опупенно сильная», — перевел внимание парень на тихонько сидящего в стороне Эспера. «Да, и чертовски зрелищная», — поддержала Ашида Мина. «Да», — одним предлогом отмазался парень. «Вы там и без меня неплохо коммуницируете. Не надо втягивать. Тю, ты слишком серьезен», — шутовски покачал головой Киришима, надув губы. «Может, все-таки что-то расскажешь? А то все, что я слышал, так это управление век что-то там. Ничего не понял, если честно. Если я раньше хоть раз даже мысленно хвалил интеллект этого парня, то забираю все назад». Смирившись, слегка вздохнул Рёта и откинулся на стуле. «Ну давай, не делай вид, что заснул», — продолжал подначивать Киришима под заинтересованными взглядами остальных. «Что конкретно тебя интересует?» «Тот трюк с проломом пола под моими ногами», — без колебаний выдал парень. «И трюк с пылью, если уж на то пошло. Пол, ладно, раз уж хочешь знать подробности, то слушай». Рёта слегка вздохнул, переводя дыхание. «Мои способности очень гибкие и управляются математическими расчетами. Конкретно в той ситуации я взял трехмерную модель помещения, после чего выделил на ней мысленные реперные точки для обозначения зоны воздействия. Дальше требовалось задать изначальный импульс». Спустя 10 минут и непривычно очень много слов со стороны одного почти интроверта. Таким образом, закапсулированный кинетический импульс резонировал между двумя заданными направляющими, создавая накопительный эффект. Регрессию силы воздействия относительно требуемого для разрушения пористой структуры усилия мы можем вычислить по формуле. Спустя еще 5 минут пассажиры автобуса уже сомневались в том, что то, что использует Рёта, это слова. Таким образом, экстраполировав полученное в ходе последних вычислений выражение в формулу обратной реакции среды и вычислив ее с помощью формулы, спустя еще 5 минут стали понятны только предлоги. Таким образом, мы можем рассчитать путь для воздействия силой, требуемую амплитуду вибраций, для доставки которой к нужной области я использовал формулу. Спустя еще 5 минут предлоги перестали быть понятны. Таким образом, был спровоцирован накопительный эффект, вызвавший усадку бетона на области посредством нарушения его пористой структуры. Конец. Уф. Слегка устало выдохнул Рёта и потянулся в сумку за бутылкой воды. Сделав пару глотков, он наглядел замерший с выпученными в его сторону глазами класс. Казалось, даже автобус остановился. А, нет, действительно остановился. «КХМ, выходим на улицу. Мы приехали». Несколько сипло подал команду голос Айзавы, чье лицо еще секунду назад находилось в том же офигении и шоке, что и лица школьников. Пожав плечами, Рёта закинул наполовину опустевшую тару обратно, накинул рюкзак на плечо и прошел к выходу. Все встали и вышли. Припомнил он свою роль старосты, не одновременно, после чего, слегка кивнув сам себе, вышел наружу. «Киришима!» — раздался несколько хриплый голос Каминари. «Да», — слабо ответил ему подросток. «Больше никогда не проси Арай объяснять суть его приемов. Не тогда, когда я рядом, не буду. А, кстати, показалась в проеме седоволосая голова обсуждаемого парня. Про трюк с пылью я рассказать не успел, так что как-нибудь потом. Там немного посложнее и так быстро не получится». После макушка вновь скрылась из зоны видимости. «Эх, хорошо-то как», — мысленно улыбнулся Рёта. Парень чувствовал себя на удивление приятно, учитывая, что за последние 20 минут должно быть сказать больше слов, чем за все 8 лет в новом мире вместе взятые. До этого он никогда не проговаривал вычисления вслух, и это оказалось на удивление интересно и полезно, не говоря уже о эффекте выноса мозга несведущим в математике лицам. «Нужно будет как-нибудь это повторить», — едва слышно прошептал себе под нос Рёта. Стоило этим словам едва-едва прошелестеть в воздухе, как почти весь идущий позади него класс с разом безо всякой причины вздрогнул. Еще полчаса мозгодробительных математических лекций в замкнутом пространстве без возможности убежать, всемогущий, спаси. Рёта происходящего за спиной даже не заметил. Водные катастрофы, оползни, пожары и тому подобное. Я разделила эту зону для симуляции самых разнообразных катастроф и аварий. Вещал перед толпой школьников низкий силуэт в герметичном скафандре. Силуэт махнул рукой за спину, указывая на действительно впечатляющую картину. Огромное пространство было попросту забито всевозможными имитациями природных катаклизмов. Обустройство даже лишь части этой зоны потребовало бы неимоверных ресурсов и сил, что прекрасно показывает, как Юэй не экономит на своих учениках. Имя ей – величайшая территория бедствий. С вами все в порядке? Что-то случилось в пути? Обычно все куда живее реагируют на этот полигон. Слегка смущенно прощебетал приглушенный голос. «Все в порядке номер 13», — ответил героиня Айзава, чуть скосив взгляд на равнодушно разглядывающего открывшийся виды Рёту. К сожалению, подобная пришибленность учеников после его небольшой лекции не могла продолжаться долго, и уже вскоре все ученики довольно живо обсуждали открывающиеся возможности. «Прежде чем мы начнем», — перебила номер 13 поднимающийся постепенно гвалт, — «я скажу одну вещь, или две, или три». «Количество все растет», — отстраненно отметил Рёта. «Или четыре. Как вы, наверное, знаете, моя причуда — черная дыра. Независимо от того, что она поглотит, оно обратится в пыль. По сути, способность местного ПГГ почти главгада, но на дистанции, имба, эта причуда просто идеально подходит для удаления обломков и спасения людей от стихийных бедствий», — прокомментировал Мидория, под активные кивки Урарыки. «Верно. Однако и эта сила может использоваться для убийства, как и любая другая». Класс слегка притих, под влиянием серьезного голоса героини. «Естественно, что в нашем обществе существуют ограничения. Использование причуд строго регламентировано. И так во всем мире. Каждый из вас обладает способностью, которая может быть использована неправильно. Во время физического теста Айзавы-сенсея вы узнали потенциал своих причуд, а испытание всемогущего показало вам, насколько ваши силы могут быть опасны». В этот момент весь класс слегка вздрогнул и скосил взгляд на мирно стоящего Рёту. «Мой урок должен послужить вам этаким новым стартом», — не заметила странной реакции толпы номер 13. «Здесь вы научитесь тому, как ваши способности можно использовать для спасения других. Ваши причуды существуют не для причинения боли другим. Пожалуйста, закончите это занятие с мыслью, что ваши силы служат лишь для помощи людям. На этом все. Благодарю вас за то, что слушали так внимательно и терпеливо». Театрально поклонилась под конец номер 13. Школьники бурно зааплодировали, взбодренные вдохновляющими словами героини. Слышались выкрики вроде «потрясающе», «круто», «браво» и все такое. «Неплохо сказано. Пропаганды мира дружбы жвачки многовато, но в целом, неплохо», — высказал мысленную похвалу Рёта. «Ладно, для начала». Начал было Айдзава, но тут же сбился. Одновременно с этим, Рёта ощутил что-то странное своим ощущением векторов и тут же повернулся к источнику аномалии, краем глаза заметив, что вечно усталый вид его учителя резко стал претерпевать изменения. В восприятии парня, все формирующие норму вектора в направлении его взгляда стали выглядеть очень странно, почти поломано. В самом низу парка, Над центральной площадью у фонтана формировалось странно выглядящее черное пятно, из которого несколько мгновений спустя показалась бледная рука, а за ней гротескное лицо. «Лига злодеев, а я про вас почти забыл», – прошептал в уме парень, чувствуя, как сквозь его маску и все волевые усилия пробивается оскал. Глава 33. Движение к противнику. Глава 33. Движение к противнику. Черное пятно разрасталось все больше и больше, а сквозь него продолжали появляться новые силуэты. Не нужно было быть великим детективом, чтобы понять, перед тобой злодей. Об этом говорило все. Их походка, манера держаться, костюмы, внешний вид. Какое клише! Рассмеялся мысленно Рёта, тут же поспешив перецепить приспособленный под капюшон воротник на свое место, закрывая так и не переставший скалиться рот. На звук молнии застежек дернулся и, будто резко очнувшись, рывком повернулся в сторону непонимающей ничего толпы школьников. «Всем собраться вместе и не двигаться». А недоумение подростков не спешило проходить. Номер 13, защищая студентов, решительным и явно привычным движением одел себе на голову скрывающие глаза очки Айзава. «Что там?» Все еще не понимая ситуации, приложил руку к лицу на манер козырька Киришима. «Все будет по сценарию вступительных экзаменов. Это злодей». Именно этот выкрик Айзавы, наконец, привел школьников в чувство. Затихли недоумевающие перешептывания. Пропали с глаз подозревающие выражения. Подростки начали постепенно осознавать, это не игра. Они почувствовали угрозу. Сотриголова. Номер 13. Подобытым нами вчера сведением с вами должен был быть всемогущий. На черном пятне появилось два огонька, будто глаза, и прямо из его недр расслышался спокойный и даже в какой-то степени мягкий голос. А, так вот к чему была та тревога? Пронеслась в голове Рёты отстраненная мысль, пока он пытался привести свое лицо к привычной норме. Получалось не очень. Где он? Раздался хриплый голос, от звука которого большинство школьников пробрали мурашки. Мы собрали столько народу и через столько и прошли. Только не говорите мне, что всемогущего, символа мира, здесь нет. Говоривший сделал пару неуверенных шагов в сторону лестницы, а стоящие за спиной Рёты подростки инстинктивно тут же сделали столько же шагов назад. Откровенно говоря, этот злодей не особо впечатлял. Он не был высок, выглядел довольно хило, но жутко. Особенно облепившие его тело со всех сторон явно человеческие руки, одна из которых закрывала его лицо. Объявится ли он, если мы убьем всех этих детей? Ох, да, ну нахер, выдохнул Рёта, полностью бросая бесполезные попытки. После этой фразы оскал стал превращаться во что-то уж совершенно непрезентабельное. Благо нижнюю часть лица продолжала скрывать маска. Злодеи продолжали появляться из темного провала в пространстве, и каждый новый силуэт заставлял школьников нервничать все сильнее. «Сенси!» — выкрикнула я Иразумама, поворачиваясь всем телом к фигуре в скафандре. «Что насчет датчиков? Конечно же они у нас есть!» С отчетливой паникой в голосе воскликнула номер 13. «Интересно, из контекста могу сделать вывод, что датчики могут регистрировать причуды пространственного перемещения. Хотелось бы их изучить». Против воли пронеслась в голове Рёты мысль, которую он волевым усилием отложил на потом. «Похоже, что они уже достаточно давно планировали эту атаку». Раздался равнодушный голос, обладателем которого, ради разнообразия, в этот раз стал не Рёта, а Тодороки Шота. «Заблокировали датчики, выбрали удачное место, когда у нас здесь было занятие. Это точно не случайность». Это были чуть ли не единственные слова Тодороки с того момента, как Рёта его впервые увидел. По крайней мере, до этого парень ни разу свидетелем подобного не становился. Номер 13 решительно оборвал Айзава поднимающийся гомон, взяв на себя роль командира. «Начинай эвакуацию и попытайся восстановить связь с Академией. Они блокируют датчики, возможно у них есть кто-то с электромагнитной причудой, способный помешать связи». Одновременно с выдаваемыми в спешке указаниями, герой размотал накрученные вокруг его шеи на манер шарфа ленты. «Каминари, ты тоже. Попробуй своей причудой повлиять на блокирующее поле». Продолжал нарезать задачи учитель, отчего светловолосый парень заметно занервничал от возложенной ответственности. «Арай!» Повернулся всем телом уже полностью готовый к битве Айзава к парню. «Ты быстрейший из здесь присутствующих. Доберись до Юэ и доложи о ситуации. С твоими силами тебя никто не сможет остановить». Закончив говорить, учитель уже повернулся в сторону лестницы, собираясь броситься в бой. «Однако, а еще меня никто не сможет остановить, если я захочу их всех уничтожить». Особенно тихо ответил Рёта. Айзава замер. Его ученик озвучил мысль, которую он тщательно отгонял от себя. Закон номер 126, подпункт 2. При нападении лиц, идентифицирующих себя как злодеи, или если присутствующий герой-страж порядка идентифицирует их таковыми, гражданским лицам разрешено использовать свои причуды в целях самообороны, при получении согласия на эти действия со стороны вышеназванных. Процитировал Рёта один из наизусть заученных параграфов японского законодательства. Поправка первая, продолжил он, глядя на чуть сгорбившуюся спину Айзавы, который так и не повернулся к нему. Если гражданское лицо можно идентифицировать, как законодательно подтвержденный ученик героя-стажер сил правопорядка, то он имеет право на самооборону под ответственность вышеназванных. Школьники уставились на Рёту ошеломленными взглядами, и поразили их не только слова парня, но и совершенно необъяснимая его разговорчивость в этот день. Поправка немного некорректно описана, вышла только недавно, но при правильной трактовке, я могу броситься в бой хоть сейчас. На несколько мгновений Рёта сделал паузу, давая Айзаве осмыслить его слова. Только из уважения к вам, я так до сих пор не поступил. Каждое слово ввинчивалось в голову напряженному учителю, словно сверло. Дайте разрешение, можете даже не говорить вслух, достаточно кивка. Медленно, почти со скрипом, Айзава повернул голову, впервые за последние 5 минут взглянув в наполовину скрытое воротником лицо ученика. «Все будет в порядке», — все тем же холодным тоном сказал Рёта, что-то разглядев в глазах учителя. «Я порву их на части, фигурально, никто не умрет, ну, наверное». После первого высказывания ученика, Айзава ошарашенно выпучил на него глаза, после второй, немного успокоился, после третьей, прикрыл глаза, а после четвертой, зажмурился настолько сильно, что это даже стало заметно из-под его очков, но все же кивнул, медленно, почти со скрипом, но его голова наклонилась вперед, а потом назад. Спустя миг, фигура в черно-белом костюме попросту растворилась в воздухе, оставив после себя стремительно заполняющийся воздухом вакуум, отчего всех окатил довольно сильный порыв ветра. Итак, с чего бы начать? Рёта, выйдя из ускорения, замер четко над все еще продолжающей появляться из портала группой злодеев. Парень насчитал их уже с полсотни, но, судя по продолжающему пребывать потоку, это количество еще далеко от завершения. Разбираться с каждым поодиночке – бред, а значит нужно как-то одним махом уменьшить количество неприятелей, при этом не поубивав всех нахрен. Хм, неохота повторяться, но это лучший вариант. Парень развел руки в стороны. Человек теряет сознание при воздействии 150 дБ громкости. 180 дБ считаются смертельными. Люди, наделенные причудами, несколько крепче. Думаю, 170 должно хватить. Разведенные ладони сошлись. Хлопок. Айзава с тяжелым сердцем смотрел на то место, где мгновением назад стоял его ученик и уже начинал жалеть о своем решении. Насколько нужно быть безответственным, чтобы возложить защиту детей на одного из них, является ли подавляющая сила школьника достаточным аргументом? Мужчина не знал ответов на эти вопросы. Отвернувшись от ныне пустующего участка пространства, он увидел продолжающих появляться злодеев, не следа Рёты Арай. На секунду его охватило облегчение. Возможно, парень понял, что ввязываться в битву слишком опасно и решил все-таки добраться до Юэ и позвать на помощь. «Смотрите, наверху!» — выкрикнул кто-то из-за его спины, и учитель рефлекторно поднял взгляд. Надежда на благоразумие ученика тут же угасла. Черно-белый силуэт сильно выделялся на фоне прозрачного куполообразного потолка комплекса, за которым было видно чистое голубое небо. Он широко развел руки в стороны, будто пытаясь обнять весь мир. Парящий в воздухе, он выглядел словно какое-то религиозное знамение. Руки Рёты Араи сошлись. Мир замер. Воздух содрогнулся, но, казалось, никакого эффекта не было. Айзава перевел растерянный взгляд вниз. Десятки злодеев, ухватившись за свою голову и раскрыв от шока рты, падали на земли, где застывали без движения. Невероятно четкое зрение мужчины различило вытекающие из их ушей ручейки крови, а в голове, само по себе, возникло воспоминание о вчерашнем собрании. А если быть точнее, то о неизвестном, использующем звуковую причуду и успокоившем учеников во время тревоги. Значит, ему подвластен даже звук. Отрешенно пронеслась в голове мужчины мысль. Черно-белый висящий в воздухе силуэт размылся и, пробив звуковой барьер, устремился к земле, прямо в центр скопления все еще стоящих на ногах злодеев. «Мне нужен отпуск», — Пролетела в голове мужчины на удивление равнодушная мысль за миг до того, как Рёта Арай столкнулся с землей. План шел как по нотам. Найденный по случаю мелкий уголовник, с причудой электромагнетизма на отлично справился с тем, чтобы заблокировать систему сигнализации комплекса катастроф, а обещание вечной славы и невероятной наживы сподвигло на удивление большое число мелких злодеев на то, чтобы присоединиться к акции возмездия. Но символа мира на месте нападения не было. Злодеи предусмотрели огромное множество вариантов. Проработали сотни всевозможных сценариев. Кроме этого, никому и в голову не могло прийти, что по какой-то причине всемогущий не явится на место засады. Как бы сказал Шигараки, все равно что в комнате с рейд-боссом найти лишь пустой трон. Но в данный момент все это не имело значения. Еще один вариант, который не был проработан. Среди учеников окажется кто-то не уступающий своими силами символу мира. Курагири судорожно встряхнул головой, растирая основаниями ладони звенящие уши. Неожиданная атака оказалась достаточно мощной, чтобы злодей, выполняющий работу по переносу всех сил в комплекс, на долю мгновения потерял сознание, отчего черный туман рассеялся и темный зов портала, из которого прибывали миньоны, схлопнулся с обеих сторон. Злодею требовалось какое-то время, чтобы открыть его заново и продолжить перенос набранной массовки. Время, которого ему не дали. С мощным грохотом, прошедшим даже сквозь звон в ушах, в землю, в нескольких шагах от Курагири, врезался силуэт. От столкновения мощеные каменные плиты треснули и разбились на части, а многочисленные осколки устремились в сторону тех немногих, кто был достаточно крепок, чтобы пусть и с некоторым трудом, но пережить звуковую атаку. Мужчина сработал на голой интуиции и рефлексах, открыв черное пятно портала в нескольких сантиметрах от тела, прямо на пути снаряда, одновременно делая то же самое для стоящего в нескольких шагах в стороне Шигараки Тамуры. Наследник не должен пострадать. Еще до того, как осколки камней разлетелись во все стороны, Рёта успел задать каждому правильный вектор, направив импровизированные снаряды в редких, стоящих на ногах злодеев и отводя случайные от тех, кто уже лежал без сознания на земле и не мог защититься. Мозг парня работал на полную, фиксируя каждого из тех, кто смог пережить атаку акустическим воздействием и на полную, используя чувство векторов, чтобы отслеживать тех, кто может в любой момент прийти в сознание и из уже поверженных, стать неожиданной помехой. Оттого, летящие в его сторону куски каменных плит не стали для Рёты неожиданностью, как и какой-либо проблемой. Посланные из небольшого черного пятна и обратно в него снаряды беспомощно стекли по подобному впритык к телу векторному щиту. Еще одно средство психологического давления. Пусть считают, что его тело неуязвимо по своей природе, а не из-за проявления какой-то способности. Рёта окинул взглядом тех немногих, кто смог выстоять после двух его атак. Испускающий черный туман мужчина в чем-то напоминающем фиолетовый смокинг, будто бы снятый прямиком с Джокера из одной весьма мрачной вселенной. Невысокий худощавый парень, чье тело обхватывали человеческие руки, но который, несмотря на кажущуюся слабость, относительно безболезненно перенес звуковой удар. Высоченное нечто, с габаритами всемогущего, кожей цвета сажи и полным пофигизмом по отношению к происходящему. Он единственный без каких-либо видимых повреждений перенес обе атаки Рёты. На периферии зрения была еще парочка оставшихся боеспособными злодеев, но Рёту они не сильно интересовали, так что их присутствие парень отметил мимоходом, после чего сосредоточил внимание на троице, бывшей виновниками сегодняшней вечеринки. «Ты еще кто ты такой?» — ковыряясь мизинцем в ухе, хриплым голосом спросил у парня человек Фейспалм. «А он реально крепче, чем выглядит», — подумал Рёта, фиксируя своим чувством векторов, как кто-то тихо заходит ему за спину. «Всего лишь обычный и доброжелательный школьник из Юэй», — ответил он холодным голосом. «Сдохни», — пронзительно закричал зашедший парню в спину злодей и нанес удар. Мощный покрытый камнем кулак даже не всколыхнул надетый на реты костюм. «И пусть умоется кровью тот, кто усомнится в моей доброжелательности». Покрытая каменной коркой рука треснула в нескольких местах, после чего с вымораживающим треском изогнулась в непредусмотренных природой местах. «А-а-а!» — завизжал от боли злодей. Из-за ослабевших ног он свалился на спину и тут же вцепился в пострадавшую конечность, отчего всхлипнул и потерял сознание. Глава 34. Движение к исходу. Глава 34. Движение к исходу. После удара звуком и камнями на ногах оставалось четверо, уже трое. Покрытый каменной коркой рослый мужчина явно не ожидал, чем обернется его попытка скрытной атаки. Теперь его правая рука не подлежит восстановлению, ведь в ней не осталось не то что ни одной целой кости, а даже ни одного целого фрагмента, превышающего размер ногтя большого пальца. Даже супермедикам излечить подобное не по силам. По крайней мере, большинству. Какого хрена? Склонил к плечу голову человек фейспалм. Этого не было в плане. Тут же повернулся он к стоящему рядом сгустку черного тумана. Все должно было быть не так. Кто это? Где всемогущий? Истерично кричал злодей. Курагири, сделай что-нибудь с ним. Выкинь в космос или там, не знаю, в гребаную бездну. Как скажешь. Спокойно ответил едва проглядывающий из тьмы силуэт. В этот же миг туман двинулся в сторону Рёты, заглатывая по пути бессознательные тела мелких злодеев. С каждым пройденным метром волна темного марева расширялась все сильнее, и уже вскоре заслонила парню весь обзор на противников. Однако это Рёту волновало мало, рискнуть или нет. Как уже говорилось ранее, за 8 лет парень очень много внимания уделил на всесторонний апгрейд своего векторного щита, попытавшись прикрыть все свои слабости. И в списке улучшений значился комплекс изменений, который должен был блокировать всяческие пространственные хреновины. В теории, в чем суть, это полностью отдельная матрица векторного щита, которая, по своей сути, должна определенным образом влиять на происходящее внутри заданной областью, с пользователем в центре. Если же поподробнее, то вся суть заключается в жесткой стабилизации. Иначе говоря, щедро запитав эту матрицу энергией МД-поля, Рёта может частично наслоить свою персональную реальность на реальность объективную, но не будет иметь там власти. Зато, как конечный эффект, любые эффекты, противоречащие норме, попросту не смогут попасть в пределы щита. Теоретически, подобный трюк может полностью заблокировать любые паранормальные явления, от банальных нелогичных лазеров, до пространственных искажений и даже темпоральных эффектов. По сути, векторный щит в такой вариации воспроизводит способность главного героя Финдома магического индекса, с его нулификацией всякой магической сперской гадости. Довольно иронично. Однако, не все так радужно. Есть и недостаток. Неожиданная смена вектора движения, тоже является паранормальным явлением. Иначе говоря, подобный способ защиты не способен наградить пользователя от логичных атак. Если бросить в Рёту камень и он попадет, то парню будет больно. Если выстрелить из пистолета, то можно провозглашать гейм-овер. Поэтому сейчас Рёта колебался. Здесь и сейчас он мог проверить свои возможности без особой угрозы, и не только потому, что злодеи скорее всего не будут бить на поражение, но и потому, что туман недостаточно быстрый в случае, если Рёта заметит, что что-то не так, то успеет отключить модификацию щита и быстро свалить, показав тем самым свою слабость, не говоря уже о том, что все вышеназванные – это лишь теоретические выкладки без практически подтвержденных обоснований. Спустя еще секунду раздумий Рёта все-таки сделал выбор. Риск неприемлем. От его тела тут же ударила мощная волна воздуха, разом сметая уже подобравшийся довольно близко туман в сторону злодеев. Опробовать новую конфигурацию Рёта сможет позже, банально попросив одного из учеников использовать свои силы рядом. А что касается угрозы пространственников, сложно защищаться против того, что ни разу не наблюдал своими глазами. Но теперь Рёта видел, ощущал странную неправильность векторов и получил парочку новых идей, с которыми можно будет разобраться на досуге. А пока, нужно проверить еще парочку вещей. Ветер недоуменно склонил голову к плечу Курагири, ставший видимым, после того, как весь его туман был рассеян. «Что у тебя за причуда?» Рёта не ответил. Он молча поднял свою руку. Свет вокруг парня резко стал значительно тусклее, но взамен, на кончике его указательного парня начал формироваться крохотный ослепляющий шарик из света. Его порталы вроде как не пропускают свет. Задумчиво пробормотал Рёта, вспоминая, как злодей ранее использовал свои силы, совершенно не преломляя свет, который вроде как тоже должен был проходить через портал. А еще он черный изнутри. В этот момент, напрягшийся Курагири, увидев, что происходит, тут же выставил наготове перед собой Ишигараки черный овал телепорта. Шарик света резко сорвался с пальца Рёты и, сплошным лучом, устремился прямо в центр. Первые несколько секунд ничего не происходило, и Рёта решил поэкспериментировать со спектрами излучения. А, ошеломленно крякнул злодей, когда луч света пронзил его портал насквозь, и попал в его глаза. Рёта тут же прекратил сбор ближайших лучей, отчего импровизированных лазер прекратил свою работу. «Советую тебе обратиться к окулисту. Прохладно прокомментировал ситуацию парень, глядя на скорчившегося злодея, сквозь буквально прожженное в портале отверстие. Свет, которым я ударил по твоим глазам, мало чем отличается от того, каким он попадает в атмосферу Земли. Самую малость радиоактивен. Собирать протоны и нагнетать магнитный диапазон для воссоздания нужного спектра довольно муторно. Мысленно смахнул трудовой потрета. Почти 10 секунд для имитации желто-зеленого спектра. Ному, размажь его. В этот раз Шигараки все-таки потерял контроль над собой. Потеря всех мелких приспешников не тронула его от слова совсем. Легко пришло, легко ушло. Всегда можно найти новую шушеру и массовку. Но серьезное ранение Курагери. Это привело его в ярость. Эррера. Раздался яростный рык, и бездействующий до сего момента великан бросился на указанную цель. Рывок был хорош. Наверное, около 10-й части от того, который наблюдал Рёта в исполнении всемогущего 8 лет назад. А это, несмотря на кажущиеся низкими цифры, реально круто. Однако это все еще была банальная физическая сила. Тупая мощь, подчиняющаяся старому доброму и насквозь логичному второму закону Ньютона. F равно МВТ, и имеющим простейший направленный вектор. Не стоило внимания. Куда интереснее Рёте было наблюдать за последствиями своего экспромта с атакой разогнанными электромагнитным излучением протонами в купе со сжатыми и перенаправленными лучами света. Как уже говорилось выше, за те несколько раз, что Курагери использовал свои порталы, парень смог заметить своим ощущением векторов, что созданные злодеем искажения пространства игнорируют солнечный свет. Возможно, не только солнечный, но других вариантов для эксперимента под рукой не оказалось. Второй отмеченный момент – портал черный. А черный цвет, как известно вообще каждому человеку, чей навык наблюдательности отличен от нуля, в большей степени поглощает направленный свет, чем отражает. Так, например, пройдясь в черных штанах и футболке под санцепеком, вы познаете все прелести жизни запеченной в мундире картошки. Итак, мы имеем портал, не отражающий и не пропускающий свет, а еще возможность как следует на него посветить. Это был интересный эксперимент, и, что довольно странно, удачный. Хотя, на самом деле, любой эксперимент, вне зависимости от результата, можно считать удачным. Неизвестного рода материя портала явно достигла своего предела поглощения тепла и попросту самоаннигилировалась, разом выпустив накопленное в окружении, создав рассеянное облако заряженных протонов, чем дополнительно исказило непрекратившиеся в тот момент лучи в сторону большей убойности. Без реально паранормальной медицинской помощи Курагери больше никогда не сможет видеть. Интересно, он может ставить свои порталы не глядя? Пронеслась в голове Рёта задумчивая мысль. ТЦ, надоел. Коротко выдохнул Рёта, когда уже черт знает какой пасчету удар Ному безвредно отскочил от приталенного векторного щита. Замри, гигант, чей кулак в этот момент вновь столкнулся с телом парня, послушно замер. Ну как послушно, стоило Ному установить контакт с телом Рёты, как его тело мгновенно было прошито интенсивным потоком энергии НД-поля, разом обнулив все вектора, кроме жизненно важных, и продолжая это делать в реальном времени. На колени, волна вибраций, создаваемых течением крови существа по венам, усилившись тысячекратно, прошла насквозь его невероятно прочных костей и, добравшись до коленных чашечек, высвободилась единым кинетическим импульсом. Коленные кости Ному обратились в пыль, а Рёта, в тот же момент, слегка отпустил замок из векторов, отчего гигант плюхнулся на землю, выполняя приказ. «Чё за нах?» – охреневший проскулил Шигараки, за миг до того, как его относительно пришедший в себя товарищ утащил его телепортом. «Тишина. Похоже, что может», – слегка удивленно протянул Рёта, отвечая на свой последний, заданный в уме вопрос. Яростно рычащая гора мышц по прозвищу Ному прекратила пытаться дергаться и утробно рычать, и замерла, словно игрушка, у которой сели батарейки. Итак, нападение злодеев себя исчерпало, не успев даже завязаться. Наглядная иллюстрация примера. Чрезмерная самоуверенность против неостановимой силы. Все равно что чихуахуа, 50% страха, 50% ненависти. Яростно кидающийся слайм на асфальтоукладчик. Исход понятен, очевиден, предсказуем, и еще с десяток синонимов. Правда, проецируя на реальность, многим может быть непонятна концепция «Эш равно асфальтоукладчик». Подобное сложно принять. Еще сложнее принять тот факт, что стоящий перед тобой 15-летний парень на самом деле гребаный авианосец на гравиподушке, который асфальтоукладчики на завтрак кушает. Соответственно, мирно поднимающуюся обратно по лестнице фигуру парня, все присутствующие, от Айзавы до одноклассников, провожали глазами блюдцами и раскрытыми настежь ртами. Айзава даже не успел выйти из своего состояния, когда в помещение влетел всемогущий со своим фирменным «все хорошо, почему, потому что и здесь», огляделся, офигел, и приступил к допросу явно излишне нагруженного впечатлениями преподавателя, после чего присоединился к всеобщему импровизированному флешмобу, выпитив свои зряла на спокойно стоящего в сторонке рету. Дальше начали прибывать еще подкрепления, в которых уже особого смысла не было. Судя по всему, после первого хода излишне сильного школьника, злодей, блокирующий связь, благополучно сдулся, и блокировка на датчике и сигналке отвалилась. Как результат, все резко осознали творящийся пиздец и рванули на помощь. Постепенно кипиш вокруг нарастал. Прибывшие герои в первую очередь поспешили понадежнее повязать обезвреженных внизу площади злодеев, после чего, после кратких расспросов о произошедшем, запустили новую волну флешмоба. От всеобщего внимания Рёте было ни жарко, ни холодно. Сейчас его полностью занимал вопрос создаваемой причудой Курагери неправильности в векторном пространстве. Это открывало перспективы, очень интересные перспективы. Что же это за модель? ХМ, скажем, возьмем ленту Мёбиуса и вывернем наизнанку. Стоп, это все еще лента Мёбиуса. Парень дернул головой, выкидывая глупую идею. До этого Рёта уже множество раздумывал над тем, как можно повлиять векторами на пространство. Очень много осторожно экспериментировал с гравитацией и электромагнетизмом, пытаясь на практике воспроизвести теорию одного старого немецкого ученого с забавной для русского слуха фамилией. Немцы вообще больше всех прочих приложили свои руки к изучению столь тонкой материи. Рёта до сих пор вдохновляется трудами Теодора Калуца и теорией многомерности Гильбертова пространства. Однако, пусть их математика и была понятна для парня, но просто взять и вытолкнуть ее в объективную реальность не получалось. Просто ничего не проходило. Рёта имел отличный рычаг, но не имел ни точки опоры, ни точки приложения силы, но сейчас все по-другому, нужно лишь время. Постепенно огромное пространство полигона катастроф наполнялось все большим количеством людей. Широкие ворота спокойно пропускали кареты скорой помощи и оперативные машины полицейского департамента. «Рад, что ты в порядке, Арай-кун». С улыбкой на лице подошел к Рёте мужчина в светло-сером плаще, пальто и шляпе. «Наомаса-сан», недовольно окинул подошедшего взглядом парень, признав одного из статистов случая восьмилетней давности. Неожиданный оклик сбил с мысли. «Давненько мы с тобой не виделись. Смотрю, ты наращиваешь размах». «Да», — окинул мужчина рукой творящий контролируемый бедлам, неизбежно проявившийся при задержании более чем полусотни злодеев. «Уже заранее опасаюсь следующего раза», — выдал немудреную шутку детектив. «Я могу вам чем-то помочь?» — не проникся Рёта и перешел сразу к делу. «Да», — слегка посерьезневшим тоном поддержал тон Наомаса. «Можешь пройти со мной? Хотелось бы узнать твою версию события и задать пару вопросов. Ведите». После пары секунд раздумий кивнул парень. Глава 35. Движение к разборам. Глава 35. Движение к разборам. В этот момент они отступили, задействовав причуду злодея Курагери. В небольшом конференц-зале, на скорую руку оборудованном под незапланированное собрание, проводился разбор полетов. Вокруг овального стола собрались все свидетели произошедшего нападения и еще несколько прибывших в спешке героев. Всемогущий, в своей брутально-мускулистой форме, Айзава, номер 13, детектив Наомаса, директор Юэйнизу, собакоголовый начальник полицейского департамента Мусутафу, офицер Цурагама и, собственно, главный гость программы, Рёта Арай, который своим привычно размеренно холодным голосом только что закончил пересказывать произошедшее. «Хорошо, спасибо за подробный рассказ», — задумчиво поглаживал поля лежащие на столе шляпы Наомаса. «Можешь что-нибудь добавить про причуды злодеев? Все-таки ты контактировал с ними значительно больше остальных». «Ладно», — недовольно поморщился Рёта. «Первый, Курагери. Причуда, создание тумана, искажающего пространство. Специфика, открытие порталов и разрывов разных размеров. На создание разрыва, способного пропустить фигуру среднего человека, требуется 3,5 секунды в боевой обстановке и неизвестно сколько в мирной. По моему мнению, способен создавать порталы в места, в которых уже бывал, или которые видел своими глазами. Есть какие-то обоснования?» — приподнял свою голову, скрупулезно конспектирующий все слова Рёта офицер Цурагамая. «В их группе был злодей, способный блокировать датчики, что подразумевает знание об их наличии, это раз. С готовностью перешел к пояснениям парень. Среди телепортированных злодеев было несколько узкоспециализированных подводные условия причуд, что было бы глупым выбором, не имейся на территории павильона локации с подходящей для их сил средой, а это показывает их уровень информированности, это два. Скорее всего, кто-то из команды злодеев уже побывал в зоне катастроф. Возможно, сам Курагири. Это не является железным доказательством подобного ограничения, вуф, возразил собакоголовый, безусловно. Но для создания порталов вслепую, Курагири должен обладать какой-либо формой пространственной чувствительности, а я ничего подобного не заметил. А даже если таковая имеется, то я сильно сомневаюсь, что она имеет достаточный радиус, а учитывая всю ту толпу злодеев, то собраться где-то рядом с полигоном они не могли. Принимается, махнув ушами, кивнул Цурагамая. К слову, учитывая оговорку их предполагаемого лидера, которая намекает, что именно они являлись причиной вчерашнего инцидента, могу предположить, что теперь злодеи могут в любой момент открыть портал на территории Юэй. На этих словах все присутствующие заметно напряглись. Во время боя против Курагири, я обнаружил слабость пространственных разрывов, созданных его причудой к высокоинтенсивному радиоактивному излучению зелено-желтого спектра. Для его имитации я использовал концентрированный солнечный свет и разогнанные протоны, но возможно, что сработает и что-то менее опасное. В связи с этим, рекомендую обновить защитные системы Академии путем установки регистрирующих пространственные колебания датчиков и автоматически развертываемых излучателей направленного спектра. Хорошая идея, радостно воскликнул директор Низу. Займусь сразу по прибытии. Со своей стороны могу предложить написание требуемого софта в рамках аутсорсинга. Чуть подумав, добавил Рёта. По приемлемой цене. Обсудим этот вопрос по окончанию обсуждения, Арай-кун. Довольно покивал директор. Я весьма наслышан о твоих успехах в этой области. Рёта кивнул, после чего перевел взгляд обратно на задумчивого Наомасу. У парня не было никаких сомнений, кто из двух присутствующих полицейских имеет больше полномочий. Итак, предполагаемый лидер, некто Тамура Шигараки. За время нападения он не успел предпринять каких-либо действий, так что его причуда неизвестна. Но, учитывая вчерашнее нападение на Академию и связь с ним сегодняшних злодеев, могу предположить, что именно с его помощью злодеям удалось проникнуть на территорию Академии. Имеет смысл. Опять же, продолжил Рёта, раз он при мне ни разу причуду не использовал, то имеет смысл предположить об ограничениях. Возможно, срабатывает только при касании. Какая-то форма контактного разрушения. Повреждение ворот видел только мельком, так что сказать что-то конкретное не могу. Я отображу это в отчете. Кивнул собакоголовый, давая понять, что вот так вот верить на слово сопляку они не будут, но как минимум возьмут на заметку. Хоть что-то. А что скажешь по поводу здоровяка? Неожиданно подал голос Наомаса. Ному, верно, сильный и быстрый. Поднял глаза к потолку Рёта. Где-то десятая часть от всемогущего восьмилетней давности. Может немного послабее, но зато способный к быстрой регенерации. Парень перевел взгляды на напрягшегося символа мира. Возможно, что-то еще, но он явно был основанием для их уверенности. Ясно. Кинул обеспокоенный взгляд на всемогущего детектив. Есть еще что-то? Нет. Хорошо. Теперь, думаю, можно перейти к вопросам. Чем ты думал, бросаясь в одиночку на толпу злодеев? Рыкнул до этого спокойный офицер Цурагамая. Это был оптимальный вариант. Холодно ответил Рёта. Если бы Айзава Сенсей напал на них сам, то Курагири мог бы напасть на нас, переправив к нам злодеев, или наоборот и всем, включая меня, пришлось вступать в бой, но риск был бы куда выше. Если бы он остался с нами, то злодеи напали сами, все то же самое, но если в бой вышел бы я, результат перед вашими глазами, с вами бы осталось номер 13. При всем уважении, перебил офицера Рёта, специализация номер 13 это катастрофы и катаклизмы, а не бой. Плюс ее причуда довольно разрушительна и могла поставить детей в рискованное положение. Повисла напряженная тишина. Такой аргумент крыть было нечем. Не делайте прецедент на пустом месте. Подал голос Рёта. Сделайте заявление, что все было под контролем и со злодеями разобрался всемогущий. При таком раскладе, всякая мелочь, в следующий раз, поостережется присоединяться к группировке злодеев, а простые люди будут радостно рукоплескать. Всего лишь очередной подвиг величайшего героя, не говоря о том, что опровергать подобные злодеи не станут. Одно дело провалиться при нападении на символ мира и другое – проиграть одному неизвестному школьнику. Вновь молчание. Загруженные герои и полицейские ошеломленно уставились на равнодушного подростка. «Смотрю, ты уже успел все продумать», — расслышался довольный голос директора внизу, но Рёта оставил это без комментариев. «Могу я идти?» Все присутствующие несколько напряженно переглянулись. «Да, можешь быть свободен». Парень встал со своего места и, слегка поклонившись, пошел на выход. Спустя час Рёта уже сидел у себя дома. Откинувшись на стуле, он без воздействия векторного контроля без всяких проблем балансировал на задних ножках стула. Разбор полетов прошел довольно неплохо, и сумасбродство парня спустили на тормозах, приняв его аргументы. Неплохой исход, можно замораживать свои заготовки на случай конфликта. Да, с точки зрения закона, к Рёте не могло быть серьезных претензий в этом деле, но как следует надавить на парня могли. Ничего слишком уж серьезного, но стоит помнить, что квартиру ему выдали в залог под хорошее поведение, а подобный прецедент несколько противоречит, скажем так, в случае, если бы кому-то стрельнула вожжа под хвост, Рёта вполне мог бы лишиться своего уютного гнездышка. Но, что касается давления, тут у парня было чем ответить. Один только факт нападения на учеников, это уже весьма неприятная для пиара ЮИ история, но если до общественности начнут доходить слухи о том, что с угрозой пришлось разбираться детям, это уже пиар-катастрофа. И Рёта, со своими накоплениями, вполне мог бы подобную катастрофу организовать. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Сейчас есть дела поважнее, да и, будем откровенны, поинтереснее. Мир за мерой окрасился в серые цвета. Рёту ждали исследования и эксперименты с искажением пространства. Два дня спустя. Академия ЮЭЙ. Класс 1А. ЭМ. Неопределенно промычал Рёта, стоя лицом к классу у доски. Пофиг. После столь глубокомысленной речи, он нетвердой пошатывающейся походкой прошел на свое место. Что он вообще, собственно, делал перед классом? Усталый мозг на данный вопрос выдавал какой-то бред о том, что ему нужно рассадить всех по местам и объявить начало классного часа, так как Рёта все-таки является старостой. Короче, какая-то ересь. Протяжно во весь рот зевнув, парень протер глаза с впечатляющими тенями под ними и, уткнувшись в изгиб локтя, завалился на парту. Двое суток без сна сказывались. Слишком уж интересные возможности открывали возможности пусть и крайне ограниченных, но все же манипуляций пространством. Правда, добраться до всех Рёта все же не смог, по большей части ограничившись модернизацией векторного щита, но некоторые интересные трюки освоить все же удалось. Плюс, в копилку усталости, прилетел запрос на проработку управляющего софта для излучателей от директора внизу, отчего парень проклял свой язык. «Доброе утро всем!» Вошел в кабинет, как обычно задолбанный Айзава, и все ученики тут же перевели свои взгляды со старосты на учителя, а потом обратно. Сходство было невероятным, и от этого, что-то в самой глубине мозга бедных студентов зудело и почесывалось. Слишком не сходился в их уме образ сокрушителя сотни злодеев, с тем, что они сейчас наблюдают. «Доброе утро, Айзава-сенси!» В разнобой поприветствовали преподавателя ученики. «Что с Рой?» Перевел взгляд с распластавшегося на парте тела Айзава на заместителя старосты. «М. Спит, он выглядел сегодня не очень бодрым», — ответила мама. Учитель никак это не прокомментировал, но во взгляде, направленном на Рёту, стала отчетливо прослеживаться зависть. «У меня объявление, передадите ему, как придет в себя». Дети тут же насторожились и начали сверлить преподавателя пронзительными взглядами. «Объявление от Айзавы звучит как угроза. Скоро будет объявлено открытие спортивного фестиваля ЮЭЙ». Короткая пауза тишины. Весь кабинет затопили радостные возгласы заинтересованных учеников. Рёта на рефлексах, даже не просыпаясь, сменил настройки векторного щита на подавление шума. «Я провел тщательный поиск по имени Шигараки и его причуде, предполагая, что ей является какая-либо форма разрушения, как предположил Арай Рёта-кун. В помещении, один в один напоминающем конференц-зал, в котором проходило собрание два дня назад, перед сидящими героями, говорил Цукаучи Наомаса, который в этот раз, для разнообразия, был одет не в пальто типа «Инспектор Гаджет», а в строгий черный костюм. Я пробежался по листу регистрации причуд, по всем людям в возрасте от 20 до 30, но никаких совпадений. Та же ситуация со вторым злодеем, неким Курагири, — докладывал Наомаса, периодически поглядывая в листы, которые держал в руках. Может, они никогда не попадали под перепись, или использовали псевдонимы. В любом случае они хорошо скрываются. Их причуды еще нигде не засветились. Жаль, у меня есть предчувствие, что стоит их туманнику восстановить повреждения своих глаз, так они опять попытаются устроить какую-нибудь гадость. Верно, мы взяли под стражу 58 злодеев, все третьесортные, и набирали их чуть ли не в подворотнях, однако, такой контингент не так просто заставить следовать за собой, но они следовали, без каких-либо раздумий. Сидящие в зале герои устремили посерьезневшие взгляды на Наомасу. В нынешний век превосходства героев, такие люди испытывают большое давление. Они без проблем пошли за тем, кто дал хоть какую-то надежду на революцию, на победу над всемогущим. Все взгляды устремились на символ мира, который сейчас находился в своей дистрофичной форме. Герои очень помогают нам в расследованиях и в других аспектах, так что я постараюсь увеличить число особых групп захвата, чтобы быть готовыми.